Для борьбы с обычными врагами ей достаточно оставшейся половины, но перед лицом такого количества ниндзя, среди которых нет недостатка в джонинах, как ни посмотри, это плохая ситуация, которую просто так не преодолеть. В следующей битве сохраняй простую чакру и используй природную энергию, сказал Шрейши, взглянув на Рури. Рури кивнула, она тоже так думала. По сравнению с неисчерпаемой природной энергией, чакру действительно следует экономить и использовать ее только в критические моменты. Теперь мы сменим тактику, Аяне, ты отвечаешь за поиск выхода своим бейкуганом, а мы с Рури отвечаем за бой. Найди самое слабое место, и мы будем прорываться туда. Раньше, поскольку их целью было вызвать беспорядки, они в основном использовали ниндзюцу огня Рури, а двое других защищались, не позволяя ее отвлекать. Но теперь, чтобы найти выход, они могут полагаться только на бейкуган Наяне, а Шрейши с Рури будут отвечать за защиту. Я постараюсь изо всех сил. Лицо Аяне было мрачным. Среди врагов было много ниндзя восприятия, которые не позволят так легко воспользоваться преимуществом бейкугана с его способностью всестороннего исследования. О миссии поговорим позже. Сейчас главное – сбежать отсюда. Если нет проблем, начнем. Ошибочная информация не только вызвала гнев Рури и Аяне, но и настроение Шрейши было крайне мрачным. Чем больше они злятся, тем менее рациональными становятся. Но в данный момент они должны ясно мыслить и найти способ спастись. Независимо от того, планировала ли деревня с самого начала использовать их команду в качестве приманки, или с теми ниндзя корня что-то не так, кто-то явно решил выкопать огромную яму и позволить им спрыгнуть в нее. Или же возможно, что Коноха изначально получила ложную информацию, что было одним из планов скрытого песка. Только выбравшись живыми, можно будет получить ответы на эти вопросы, а также исследовать причину и следствие этого дела. Идите за мной. Аяне не говорила лишнего, на карту были поставлены их жизни, и ей нужно было сделать все возможное, чтобы найти выход. Шрейши и Рури сразу же последовали за ней. В то же время они отказались от использования чакры в своих телах, полностью успокоились и начали поглощать окружающую природную энергию. В разных местах будет возникать проблема большего или меньшего количества природной энергии, что напрямую повлияет на скорость ее поглощения. Однако это лесной район страны рек, и природная энергия, витающая в деревьях и воздухе, здесь очень богата. Менее чем за несколько секунд Шрейши и Рури наполнили свои тела природной энергией. Как только та вошла в их тела, Шрейши и Рури почувствовали, что их тела стали чрезвычайно легкими, и теперь для них не будет проблемой разбить землю одним ударом. Но сейчас не время радоваться такому усилению. В конце концов, они сталкивались с сотней элитных ниндзя скрытого песка, и среди них немало джонинов, с которыми будет трудно иметь дело. Как только они вступят с ними в прямой бой, будет очень трудно вырваться. В это время они должны радоваться, что в их команде есть член клана Хьюга. Они смогли заранее узнать, что это поддельная точка снабжения. В противном случае, они узнали бы об этом только в самом конце миссии, и тогда им оставалось бы только ждать смерти. Прежде чем ниндзя песка сформировали плотное окружение, Аяне уже нашла самое слабое место, где их блокировали всего 29 ниндзя. По сравнению с другими направлениями здесь было наименьшее число врагов. Дин. Шрейши поднял кунай и отразил летящие спереди сюрикены. Затем он быстро столкнулся с двумя шиноби песка. В темном лесу лишь мелькали быстро движущиеся силуэты и свирепые искры, появлявшиеся после столкновения кунаев. Два ниндзя песка обнаружили, что сила Шрейши очень велика, и в тот момент, когда они сразились с ним, они не могли не застонать от боли, их руки онемели, а кунаи в них почти не двигались. Затем, когда они оправились и побежали снова атаковать Шрейши, появилась Рури, которая отвечала за тыл, и легко полоснула их шеи кунаем, убив на месте. Из-за высокой скорости и того, что все трое были хороши в сражениях, перед лицом яростно блокирующего врага они могли легко пробиваться. Если же враг был слишком силен, то они в основном сосредотачивались на отражении его атак. Стихия ветра, штормовая ладонь, сзади налетел мощный шторм, и с сильным ветром также было смешано много кунаев и сюрикенов. Из-за влияния шторма скорости проникающая способность этих кунаев и сюрикенов в воздухе были сильно увеличены. Но такие маленькие хитрости были бесполезны против Рури, использующей природную энергию для усиления своего тела, она легко отбивала летящие кунаи и сюрикены. Бум. Однако к некоторым кунаям были прикреплены взрывные печати, и ударная волна одного из взрывов немедленно отправила маленькое тело Рури в полет. Она с большим трудом встала на ветку, а ее лицо побледнело. «Не дайте им сбежать, убей этих ниндзя Конохи!» Слышались звуки движения людей, и крики, призывающие убить их, также доносились со всех сторон. В этой группе есть ниндзя восприятия с выдающимися способностями. Независимо от того, с какой стороны Ширейши и другие хотели вырваться, их постоянно преследовали. Более того, количество ниндзя песка увеличивалось, а те, кто блокировал фронт, являлись элитой. Они были достаточно храбры, чтобы задержать группу Ширейши и дождаться подкрепления. Сейчас не время сражаться. Увидев недовольное выражение лица Рури, Ширейши понял, что она хочет сделать. Из-за этого беспрецедентно удушающего боя в ее сердце, должно быть, накопился ужасный гнев, и она хотела сразиться с этой группой ниндзя. Но сейчас не время быть импульсивными. Даже с природной энергией они не непобедимы. Если они попадут в осаду такого большого количества ниндзя, их ждет только один исход. Понятно. Не говори со мной командным тоном. Рури фыркнула. Взрывная печать ранее отбросила ее, отчего ей стало тесно в груди, а также это разожгло кипящий боевой дух в ее сердце. «Я бы тоже не хотел этого делать», — Ширейши вздохнул. Эти ниндзя гонялись за ними, словно бешеные псы, а ведь это даже не являлось важным пунктом снабжения. Им действительно нужно так усердно работать? В этот момент земля вдруг задрожала. Ширейши, Аяни и Рури почувствовали озноб в телах и чуть не потеряли равновесие. Преследующие их ниндзя были такими же. Они не ожидали внезапного землетрясения и многие не смогли устоять на месте. «Погодите, это же... Черт, разве они не говорили, что это безопасно?» Эта группа ниндзя песка, казалось, о чем-то догадалась, и их тон был полон страха и замешательства. Это был страх перед чем-то грядущим. Тяжелая вибрация продолжала сотрясать землю, но Ширейши и остальные понятия не имели, что происходило, что случилось. Подобная ненормальная вибрация не похожа на силу, которую могут проявить люди. Затем, вместе с ревом монстра, в какой-то момент воздух наполнился чрезвычайно ужасающей и холодной чакрой, от которой люди чувствовали онемение головы, и в горле, словно образовался большой камень, из-за чего было трудно дышать. Ширейши тоже был потрясен этой мощной чакрой. Судя по звуку, источник должен быть далеко, но эта чакра неизвестного происхождения может проникнуть сквозь такое большое расстояние и добраться сюда. Такая мощная чакра находится за пределами понимания обычных людей. Земля продолжала трястись, и на ней стали появляться ужасающие трещины. Деревья в лесу затряслись, и вдалеке начал бушевать сильный ураган. Даже если бы они хотели сбежать в это время, они бы не смогли. У Ширейши не было другого выбора, кроме как схватить дерево рядом с собой и крепко удерживаться за него чакрой, чтобы сохранить равновесие. Рури и Аяни также хватались за большие предметы вокруг себя, чтобы сбалансировать свои тела. Не только команда Ширейши, но даже ниндзя песка, которые преследовали их, покрылись холодным потом, потрясенные этой мощной чакрой. Дождавшись, наконец, исчезновения вибраций, как раз тогда, когда все не могли не вздохнуть с облегчением, огромная черная тень, похожая на гору, поднялась из леса вдалеке, появившись перед взором каждого. Вместе с появлением этого огромного монстра можно было услышать крики множества людей. Буря начала бушевать еще сильнее, и воздух наполнился тяжелой чакрой, которая отличалась от обычной. Она была полна холода и опасности. Шукаку вышел. Этот монстр вышел из-под контроля. Черт возьми, разве они не говорили, что все будет в порядке? С ним что-то сделали ниндзя Конохи. Черт возьми, хотя они не знали, что такое Шукаку, Ширейши услышал панические крики ниндзя песка и подумал, что их ложно обвиняют. Сегодня ночью они просто поджигали все вокруг, и больше ничего не делали, как они могли выпустить этого неизвестного монстра. Происхождение этого похожего на гору монстра очень подозрительно. Впервые представление Ширейши о профессии ниндзя стало несколько расплывчатым. По его мнению, ниндзюцу огня Рури является редкой техникой высокого уровня, и волны огня, которые она создает, могут поджечь целый лес. Однако, по сравнению с этим неизвестным гигантским монстром, предположительно, ему просто нужно подвигать своим телом, чтобы вызвать разрушительную силу, намного превосходящую любое ниндзюцу Рури. Ха-ха-ха-ха, этот дядя наконец-то снова вышел. Чудовище подняло голову, засмеялось и зарычало, выглядя одновременно счастливым и взволнованным, предвкушая будущие разрушения. Это огромное тело походило на крепость, стоя в лесу. Просто визуально этот монстр не был тем, с чем люди могут справиться. Он источал ауру насилия и разрушения всем телом. Легким взмахом песчаного хвоста лес за ним был стерт с лица земли. Буря вырывала деревья с корнем, и вся земля дрожала. Среди тех деревьев также были ниндзя песка. Там находилось более дюжины человек, и их ужасающие крики заставляли людей испытывать крайний страх. Все тихо замерли. HTTP/ELRULATERUBAK 63648 2752051. Глава 58. Чакра хвостатого зверя. Глава 58. Чакра хвостатого зверя. Через некоторое время чудовище взревело и обернулось так, что все смогли увидеть его ужасающую фигуру. В его глазах люди ничтожны и бессильны, как муравьи. Его тело очень раздутое, как у огромного жирного тануки, покрытое фиолетовыми линиями в случайном порядке. Вы, проклятые человеческие жуки, как вы смеете запечатывать этого дядю на такое долгое время? Вы все должны умереть. Этот монстр, называемый ниндзя песка Шукаку, обладает очень громким голосом, с уникальным тембром, и его слова ощущаются, словно острые ножи, когда попадают в уши человека. Стихия ветра. Воздушные пули. В его пасти стало скапливаться большое количество чакры, и огромные шары воздуха вылетали, покрывая веерообразную зону, в которой все деревья и ниндзя были унесены прочь. В воздухе раздался тяжелый хлопок. Обычный ниндзя никогда не сможет сравниться ни с силой, ни с дальностью ниндзюцу этого монстра. В это время ниндзя песка и группа Шрейши прекратили бой из-за чрезвычайной ситуации. Они просто хотели найти укрытие и избежать ужасающей атаки ветром. Ху, ху, вы двое в порядке? Шрейши прикрыл свое плечо. Одежда в этом месте была случайно поцарапана лезвием ветра, и образовалась шокирующая рана, которая кровоточила. Честно говоря, это действительно вызывает головную боль. Проблемы появляются одна за другой. Очевидно, это должна была быть обычная задача по уничтожению пункта снабжения, но из-за ошибки в информации миссию пришлось прервать и отступить заранее. А теперь они еще и столкнулись с таким монстром. В результате Шрейши не знает, что сказать. По сравнению с окружением ниндзя песка, сейчас для них самое главное — это найти способ, как не попасть под атаку этого монстра. Чакра этого монстра, она кажется довольно порочной. И это самая мощная чакра, которую я когда-либо видела. Трудно представить, что в мире ниндзя существует такой монстр. А я не вздохнула. Из-за ее глаз она могла непосредственно наблюдать, какой ужасающей была чакра этого монстра по имени Шукаку. Среди людей, которых она знала, Рури уже являлась ниндзя с очень мощной чакрой. Однако, по сравнению с этим монстром, они были на совершенно разных уровнях. Естественно, ведь это оружие – хвостатый зверь деревни скрытого песка. Я не ожидала, что скрытый песок приведет его на поле боя. Нам нужно бежать как можно скорее. Рури словно что-то знала, и в ее глазах мелькало беспокойство. Хвостатый зверь? Шрейши поднял брови. Он видел информацию об этом в некоторых документах, но это был первый раз, когда он видел такого монстра вживую. Говорят, что это 9 чудовищ, сохранившихся с древних времен, и современные ниндзя называют их хвостатыми зверями. Их первоисточник не найден, известно лишь, что они существовали с древних времен, а срок их жизни чрезвычайно велик. Каждый хвостатый зверь обладает количеством чакры, с которым не может сравниться какой-либо ниндзя, и они способны сотрясать горы при малейшем движении. Борьба с таким монстром, даже при использовании техник запечатывания, будет сопровождаться огромными жертвами. Такой ужасающий монстр. Хвостатые намного страшнее, чем их описывают в книгах. Они втроем спрятались за скалой и изо всех сил сопротивлялись шторму. На них уже было много ран, словно по ним пронеслись бесчисленные лезвия. Чувствуя тяжелое дыхание в воздухе и продолжающуюся бурю, Шрейши потер ноющие брови. Нельзя сказать, что ситуация стала более опасной, чем раньше. Из-за буйства этого монстра ниндзя песка сразу же перестали преследовать их, переключив свое внимание на Шукаку. Однако проблема заключалась в том, что они также являлись целями крупномасштабных атак Шукаку. Подождите, Аяни вдруг что-то увидела своим бейкуганом. В чем дело? Бежим. У Аяни не было времени объяснять, она просто крикнула Шрейши и Рури, чтобы те быстро бежали. Шрейши и Рури не осмелились оставаться, а я не должно быть что-то увидела, иначе она бы так не паниковала. Действительно, Чакра в воздухе становилась все тяжелее и тяжелее. Белок был черным, как смоль, а радужка песочно-желтой – это глаза, которыми на них смотрел Шукаку. Линия взгляда, которую он бросал вниз, была столь же резкой, как лезвие ножа, а уголки его рта были преувеличенно приоткрыты, обнажая опасную и коварную ухмылку. Он раскрыл свой огромный рот, и маленькие шарики чакры начали собираться перед его лицом. После того, как все шарики чакры слились воедино, эта масса стала огромным черным шаром. Внешний слой шара был окутан загадочным ореолом пурпурного цвета. Он выглядел, как огромный черный драгоценный камень, излучающий пурпурный свет, и являлся идеальной сферой. Окружающий воздух стал затхлым, а пронизывающий холод проникал людям прямо под кожу, вызывая чувство ужаса. Как раз в тот момент, когда он собирался запустить атаку, тяжелый удар заставил его раздувшееся тело пошатнуться, и черная сфера, излучающая свет, полетела в небо по параболе. Даже после запуска, скорость черного шара была очень высокой, словно проносящийся мимо порыв ветра. Шрейши с командой, которые продолжали бежать в противоположном направлении от лагеря, подняли головы и увидели, как этот огромный черный шар пронесся над их головами и улетел вдаль. Свет озарил все вокруг, а потом все фигуры, деревья и земля исчезли из виду. Тройка не могла не закрыть глаза из-за сильного света от взрыва. Тишина в их ушах длилась всего несколько секунд, прежде чем раздался грохочущий взрыв. Лес содрогнулся, русло реки изменилось, образовав скалу прямо перед ними. Пыль накатила, словно цунами. Земля на несколько километров превратилась в огромную выбоину, без какой-либо растительности. Кхе-кхе, Шрейши появился из-под земли, его тело было покрыто пылью. Он увидел, как Аяни и Рури тоже выкапываются из земли. Обе выглядели очень потрепанными. Одежда на их руках и бедрах была немного порвана, и у них были многочисленные пятна крови по всему телу. Их травмы были довольно серьезными. И такие травмы они получили, находясь далеко за пределами зоны взрыва. Если такой шар чакры случайно приземлится возле них, вероятно, они напрямую испарятся. Шрейши наклонил голову и похлопал себя по уху, пытаясь вытряхнуть оттуда пыль. Это все еще битва между ниндзя. Увидев перед собой опустошенную землю, у всех троих появились такие мысли в сердце. Как ни посмотри, это слишком преувеличено, чтобы разнести такой большой участок земли в одно мгновение. Если подобный шар чакры будет использован несколько раз, какой бы сильной ни была армия ниндзя, этого монстра хватит, чтобы убить их всех. Прямо впереди, остановите их, не дайте им уйти отсюда. Сзади послышали звуки шагов. Идем. Сейчас было не время думать о разрушительной силе Шукаку. Но они не ожидали, что ниндзя песка будут такими настойчивыми, вообще не планируя отпускать их. Вы не хотите, чтобы новости о произошедшем здесь были раскрыты? Правильно, такое мощное оружие массового поражения действительно нельзя раскрывать врагу заранее, чтобы застать его врасплох. Скорее всего, из-за того, что буйство Шукаку раскрыло их планы, ниндзя песка теперь ни за что не отпустит их. Как только новости станут известны, вполне вероятно, что скрытый план, который они, наконец, составили, окажется бесполезным. Поскольку ниндзя песка прибыли очень быстро, Шрейши и другие могли бежать только по прямой, покидая поле боя как можно быстрее. Шукаку затих, то ли он был подавлен техникой запечатывания, то ли чем-то еще, Шрейши не знал. Самое главное для них сейчас – уйти от преследования. Проходя мимо бесплодной земли, разрушенной Шукаку, повсюду плавали скопления пузырьков чакры с пурпурным ореолом вокруг них, видимые невооруженным глазом. Заметив это, Шрейши сразу же о чем-то подумал. Теперь у него есть интуитивное ощущение силы Шукаку. Этой силы достаточно, чтобы заставить биться сердце любого. Итак, он тут же достал из сумки ниндзя стеклянную бутылку, открыл пробку и на бегу собирал эти пузырьки чакры, которые еще не полностью исчезли. Через некоторое время чакра была собрана, и Шрейши положил бутылку обратно в сумку ниндзя и довольно улыбнулся. Похоже, на этот раз прибыль все же есть. Если бы не текущая обстановка, он бы уже нашел место для изучения этой своеобразной чакры, чтобы получить от нее большое вдохновение. http://63648.2757354. Глава 59. Изменения, принесенные режимом мудреца, 1.2. Глава 59. Изменения, принесенные режимом мудреца, 1.2. Лагерь скрытого песка теперь был стерт с лица земли, и все здесь находится в беспорядке. Повсюду были следы Шукаку, а лес вокруг превратился в бесплодную землю, и уже невозможно было увидеть очертания первоначального лагеря. В воздухе, где изначально был лагерь, до сих пор витала холодная чакра Шукаку, и давление никуда не делось. Там, где раньше стоял Однохвостый, теперь находился ниндзя в черном плаще. Этот человек является нынешним лидером деревни Скрытого Песка и самым выдающимся и могущественным ниндзя в стране Ветра, третий Кадзекаге. По бесплодной земле был разбросан черный песок и пыль, и он смотрел на бессознательного монаха, лежащего на земле рядом с ним. Кожа монаха была сожжена, но восстанавливалась с ненормальной скоростью. Даже в его, Кадзекаге, глазах это была чрезвычайно удивительная сцена. Будь это обычный Джинчуурики, он бы уже давно умер, но этот монах действительно стойкий парень, пробормотал себе под нос Кадзекаге. Шукаку, хвостатый зверь, которым с древних времен владела их деревня Скрытого Песка. Но поскольку для обычных ниндзя сила хвостатых слишком велика, не говоря уже о приближении к ним, простой взгляд издалека вызовет огромный страх. Следовательно, необходимо запечатывать хвостатого зверя в человеческом теле с помощью техник запечатывания, относиться к человеку как к жертве, в которой можно хранить силу хвостатого зверя, чтобы ее можно было использовать при необходимости. И этот монах, Джинчуурики, сосуд Однохвостого из деревни Скрытого Песка, Кадзекаге сама. Сюда рванула большая группа ниндзя, примерно человек 400 или 500, и все они являлись элитными ниндзя их деревни. Один из джонинов подошел и, увидев, что состояние Джинчуурики в порядке, на его лице появилось облегченное выражение, он посмотрел на их лидера, третьего Кадзекаге, с восхищением и уважением. Третий Кадзекаге кивнул этим песчаным ниндзя. Как и ожидалось от Кадзекаге сама, теперь Шукаку должен некоторое время оставаться стабильным. Относительно суждения этого джонина, третий Кадзекаге покачал головой и сказал: «Разве все может быть так просто? Этот парень все еще не желает сотрудничать с нами. Если бы этот монах согласился, нам бы не пришлось использовать другие методы для стимуляции Шукаку». Бунпуку, имя этого монаха, будучи Джинчуурики, он развил очень хорошие отношения с хвостатым зверем Шукаку, запечатанным в его теле. Таким образом, Шукаку был очень стабильным все эти годы. Но была и проблема. Будучи таким сострадательным человеком, он из тех, кто не любит сражаться. По этой причине в прошлом, когда второй Кадзекаге правил деревней Скрытого Песка, чтобы использовать силу Шукаку в военных целях, он заключил Бунпуку в тюрьму, изучил силу Шукаку в его теле и разработал серию ниндзюцу, использующих силу магнетизма. Несмотря на все это, Бунпуку не уступил второму Кадзекаге. После того, как второй Кадзекаге Шамон скончался, его ученик унаследовал положение и стал третьим Кадзекаге. Естественно, он также унаследовал и волю своего мастера, думая о том, как использовать хвостатого зверя. На этот раз они собирались попытаться использовать силу хвостатого зверя, чтобы застать Коноху врасплох и получить богатые ресурсы страны огня. Однако все шло не очень гладко. Из-за отсутствия сотрудничества, настроение Шукаку в последнее время было очень нестабильным. Если бы Кадзекаге не почувствовал, что возникла проблема с печатью, он бы не успел броситься сюда и вовремя запечатать Шукаку обратно в тело Джинчуурики. Что нам делать дальше, Кадзекаге сама? Один из джонинов спросил. Забудьте о Джинчуурике, всегда есть способ заставить такого упрямого парня, как Бунпуку, сотрудничать. Но что насчет ниндзя Коноха, напавших на это место? Чтобы подавить Шукаку, не потребовалось особых усилий, ведь его ниндзюцу для этого и было разработано. По сравнению с буйством Шукаку, большей проблемой являлись ниндзя Коноха, напавшие на это место, и третий Кадзекаге считал, что это ключевой вопрос. Чтобы отправить хвостатого зверя на поле боя, им нужно сделать это тайно, дабы молниеносно победить ниндзя Коноха и вторгнуться в страну огня. Мы тоже не знаем, почему группа ниндзя Коноха внезапно напала сюда. Лицо джонина немного скривилось, когда он отвечал. Дело о хвостатом звере должно быть в приоритете, и не должно быть риска утечки информации. Перепроверьте персонал здесь. Третий Кадзекаге отдал приказ. Да, джонин принял задание и поклонился. В настоящее время более вероятно, что в деревне есть шпионы. Кстати, что с этими ниндзя Коноха? Не волнуйтесь, когда вы пришли, за ними уже был отправлен отряд, чтобы выследить их. Я верю, что скоро они вернутся с хорошими новостями. Третий Кадзекаге смотрел вдаль спокойными глазами, уверенный в ниндзя своей деревни, посланных выследить ниндзя Конохи. Джонин поклонился и взвалил на свои плечи монаха, потерявшего сознание. «Тогда, Казекаги сама, я пойду и переселю Джинчуурики. Иди, позже я соответствующим образом увеличу силы охраны, и на этот раз больше не должно быть происшествий». «Да, страна рек, дно лесного утеса, ах!» Вонзив куной в грудь противника, Шрейши глубоко вздохнул, отступил на шаг и устало сел на землю, схватившись за свой кроваво-красный бок. «С этими парнями действительно трудно иметь дело. Лезвие ветра, легко оставить такую глубокую рану на его теле, усиленном природной энергией. Лезвие ветра, используемое элитными ниндзя песка, действительно является чрезвычайно острым и опасным ниндзюцу». Шрейши нахмурился, слабый зеленый свет возник на его ладони, покрывающий бок, и он начал залечивать рану. Рядом с ним, переводя дыхание, также сидели Рури и Аяне, их одежда была покрыта пылью, и они ели военные пилюли, чтобы восстановить чакру. Вокруг них в луже крови лежал в общей сложности 21 ниндзя, повсюду были разбросаны кунаи и сюрикены, среди них трое – джонины, а остальные – чунины. Чтобы уничтожить это подразделение здесь, эти трое также заплатили высокую цену. Шрейши залечил рану на боку и дотронулся до сумки ниндзя. Содержимое почти опустело, остались только два запечатывающих свитка и бутылка с чакрой Шукаку. «У вас еще есть военные пилюли?» Тайбзюцу не потребляет чакру, но медицинские ниндзюцу требуют чакры, и в его сумке ниндзя больше нет военных пилюль. Даже если он может сделать их из местных материалов, ему необходимо учитывать вражеских ниндзя, которые могут напасть в любой момент. «Нет, это была последняя», — Аяне ответила извиняющимся тоном. Рури тоже покачала головой. «Основная функция военных пилюль — утолить голод, а для восстановления чакры их используют только в экстренных случаях. Даже особые военные пилюли, сделанные Шрейши, могут восстановить лишь ограниченное количество чакры». Шрейши беспомощно вздохнул, и у него не было другого выбора, кроме как с трудом поднять свое тело и подойти к умершим ниндзя песка, чтобы посмотреть, есть ли в их сумках ниндзя какие-нибудь вещи, которые можно использовать. К счастью, у первого трупа в сумке ниндзя было несколько неповрежденных кунаев и две взрывных печати. Шрейши упаковал все это в свою сумку ниндзя. Внезапно один из лежащих ниндзя песка открыл глаза, и вокруг его руки закрутился резкий ветер, который он направил на тело Шрейши. Это его ошеломило, ведь он не ожидал, что здесь есть человек, притворявшийся мертвым. Даже не думая об этом, он наклонил свое тело, и несколько прядей его волос упали вниз. По лицу Шрейши покатилась струйка холодного пота, и он неловко откатился. Этот песчаный ниндзя был неумолим, все его тело было залито кровью, и он бросился на Шрейши со свирепым выражением лица, словно у злого духа. Бум! В него попал огненный шар. Ниндзя песка слишком поздно попытался защититься, он некоторое время боролся и кричал в огне, и в конце концов пал от бессилия, превратившись в обугленный труп. Рури глубоко вздохнула и выглядела еще более уставшей. Использованный только что огненный шар почти полностью израсходовал ее чакру. Если она продолжит потреблять чакру, это может ее убить. «Идиот, ты даже не можешь отличить мертвого от живого. Извини». Шрейши в смущении поднялся с земли и стряхнул пыль с одежды. Сказав это, он продолжил обыскивать трупы, но, учитывая предыдущий урок, Шрейши стал намного осторожнее при обыске. Прежде чем кого-то трогать, он сначала бросал куной, чтобы никто не мог притвориться мертвым. К счастью, в подобном беспокойстве не было необходимости и только один из них не погиб полностью. http://LRULATERUBAK63648-2759941. Глава 59. Изменения, принесенные режимом мудреца. 2.2. Глава 59. Изменения, принесенные режимом мудреца. 2.2. В конце концов, Шрейши нашел от 40 до 50 кунаев и сюрикенов, а также 16 военных пилюлей и около 10 взрывных печатей. На глазах у Рури и Аяне, которые больше не хотели двигаться, он начал раздавать добычу. Рури и Аяне тоже не были вежливы, в основном потому, что на этот раз они находились в плохой ситуации. Из 16 военных пилюль Шрейши и Аяне взяли по 4, а Рури получила оставшиеся 8, из-за большого потребления ее ниндзюцу. Все трое тут же приняли военные пилюли и начали пополнять чакру. После выздоровления Шрейши собирался использовать медицинские ниндзюцу для лечения ран Рури и Аяне. «Нет, это все легкие травмы, мы просто потерпим». Рури взяла белую повязку и умело обмотала кровоточащую икру и руку, несмотря на сильную боль от ран. «Рури права, наша текущая ситуация не совсем безопасна. Эти травмы пока не влияют на нашу боеспособность. Нет необходимости тратить чакру». А я не кивнула и, подобно Рури, перевязала раны медицинской повязкой. Этого было достаточно, чтобы остановить кровотечение. «Ну ладно», Шрейши не настаивал. Ледяной ветер дул в долине, заставляя троих сжимать воротники одежды, поскольку их телам было немного холодно. Чтобы замедлить погоню ниндзя песка, они сделали крюк по длинному пути, войдя в самый низ утеса речной долины в стране рек. Рельеф здесь сложный, окружающая среда суровая, и все покрыто густым туманом. Вблизи это был белый туман, но в глубине туман был черным, как смоль, словно огромная черная дыра, зависшая над их головами. Все трое немного отдохнули и, наконец, восстановили силы, чтобы начать искать выход. Кругом каменные стены, покрытые влагой, и чем дальше они шли, тем темнее становилась окружающая среда. Глубокая долина была наполнена холодным и густым туманом, от которого мерзла кожа. Все трое шли вперед с угрюмыми лицами, не говоря ни слова. Основная причина в том, что они не хотели тратить энергию. В такой ситуации лучше было сохранить побольше сил. А я не открыла бейкуган, потратив немного чакры, восстановленной военными пилюлями. В такой темной среде, на самом деле, было видно очень мало вещей, но, по крайней мере, она могла судить о том, есть ли вокруг засада, пытаясь заметить чакру человеческих тел. «Кто-то идет, должно быть, это ниндзя песка», — сказала Аяне, остановившись. Шрейши и Рури лишь слегка выдохнули и ничего не сказали. «Сколько человек?» — помолчав некоторое время, спросила Рури. 11. «У меня есть способ справиться с ними за один раз, Аяне, найди для меня узкий проход, чтобы убить их всех там». Слова Рури удивили Шрейши и Аяне, но, увидев уверенный взгляд на лице Рури, Аяне предпочла поверить, что у нее есть такая способность. «Понятно, ниндзя песка еще предстоит добраться до них, и за это время они смогут найти нужное место». Хотя они не знали, каков конкретный метод Рури, но она являлась основной боевой силой среди троих, а также не была человеком, который любит преувеличивать. Вскоре Аяне нашла узкий проход, оттуда было только два выхода, а с обеих сторон возвышались каменные стены, препятствовавшие отступлению. «Это место подойдет?» «Да, как скоро они прибудут?» Лицо Рури было серьезным, как будто она приняла какое-то тяжелое решение. «При такой скорости у нас есть еще 2 минуты. Напомни мне в последние 10 секунд». Аяне согласно кивнула. Шрейши нахмурился. Хотя он верил в силу Рури, он никогда не слышал, чтобы она практиковала более мощное ниндзюцу, и раньше она не раскрывала никакой информации об этом. Поэтому Шрейши скептически относился к методу Рури моментально победить элитный отряд ниндзя песка. Но теперь он может только надеяться, что ее метод сработает. Время шло, и Рури стояла впереди. Перед лицом бури ее фигура, стоящая неподвижно, словно цветок на горе, была более восхитительной, чем что-либо другое. «Они здесь», — сказала Аяне, и наступили последние 10 секунд. Рури сразу же начала складывать печати. Эти печати являлись очень стандартными для техник стихии огня. Она собрала всю чакру и природную энергию во рту и принудительно начала сливать эти энергии, без каких-либо предварительных экспериментов, чтобы определить безопасный способ для этого. Затем Рури почувствовала, как ужасающая энергия наполняет все ее тело. Подобного чувства силы Рури никогда раньше не испытывала. Как она и думала, хотя эксперимент по управлению природной энергией был завершен Шрейши, Рури считает, что в плане использования ее в бою, она даже превзошла создателя этого метода. Именно из-за этого у нее была уверенность в том, что она сможет объединить оставшуюся чакру с природной энергией, чтобы сформировать синдзюцу чакру и приумножить свою силу. Стихия огня, великое огненное испепеление. «Не надо, Рури». Шрейши обнаружил проблему. Текущего количества чакры Рури будет недостаточно, чтобы запустить технику огненного испепеления, крупномасштабное ниндзюцу стихии огня. Если запас чакры недостаточен, это не только уменьшит силу ниндзюцу, но и может навредить исполнителю техники. Однако, когда появилось море огня, голос Шрейши уже был заглушен. И даже если бы она это услышала, Рури не собиралась следовать словам Шрейши. Она не сильна в исследованиях и экспериментах, но в плане боя она никому не подчинится. Поток пламени, бушующий, словно цунами, в глубине долины, был подобен зверю, пожирающему все подряд. Местность, которая изначально была наполнена холодным воздухом, сразу же создала у людей иллюзию пребывания в раскаленном аду. Не успела группа ниндзя песка встретиться с врагом, как их уже накрыло ниндзюцу, а их сознание погрузилось во тьму. Нет возможности спрятаться, нет возможности защититься. Все вокруг горит. Воздух начал искажаться, создавая ужасающую картину, вызванную высокой температурой. После этого все остальное вокруг затихло, и слышался только звук бушующего пламени. Высокая температура, от которой кожа сохла и трескалась, все еще распространялась, а море огня продолжало разрастаться в узком пространстве, поглощая все живое перед собой. Стоя рядом с Рури, Шрейши и Аяни не могли не вздохнуть, только чтобы обнаружить, что их рты, казалось, наполнились кипятком, и они почувствовали боль. Скальные стены, омытые огненным морем, полностью покраснели и начали светиться. 11 песчаных ниндзя, у которых не было укрытия, просто исчезли, не осталось даже обугленных тел. Они были кремированы и развеялись на ветру. http://rulatirubak63648-2759942. Глава 60. Мой гнев превосходит твой. 1-2. Глава 60. Мой гнев превосходит твой. 1-2. Ранним утром, когда небо только начало светлеть, не нашел, извините, Джирая Сенси, я не смог ничего найти. Минато, который следовал за Джирай к южной долине в землях страны рек, лишь слегка покачал головой в ответ на вопрос Джирай. Черт возьми, я не ожидал, что миссия будет такой. Джирай ударил кулаком по дереву рядом с собой, горько стиснув зубы. Насчет Сакума он не беспокоился, потому что информация о его миссии не была подделана, проблема была с остальными тремя, которые попали в ловушку корня. Поскольку Джирая не знает, чего хочет добиться корень, он также не знает, как люди из корня собираются поступить с тремя подчиненными Сакума. В любом случае, они попали в эту ситуацию из-за его собственной ошибки. Но кто бы мог подумать, что в Анбу-Хокаге будут подсажены шпионы корня. Джирая очень хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы тщательно проверить корень. Они осмеливаются проделывать грязные трюки даже с Анбу-Хокаге. Это нетривиальный вопрос. Анбу отвечает за секретные миссии, а также за безопасность Хокаге, так что никаких случайностей быть не должно. Но если подумать о темпераменте его учителя, Сарутоби Хирузина, который очень любит своего старого товарища, Джирая боится, что Данзо получит лишь словесное предупреждение. «Пожалуйста, успокойтесь, Джирая-сенси, может быть, им троим повезло, и они выбрались из этой ситуации. Все, что мы можем сделать, это найти их как можно скорее, независимо от того, живы они или нет», — успокаивающе сказал Минато Джирае. «Я знаю, я просто жалуюсь. Далее, мы не исследовали только дно утеса. Я был там с Цунади и Орочимару однажды, и местность внизу довольно сложная. Минато, будь осторожен и не уходи слишком далеко от меня». «Да», — Минато кивнул. Хотя он верил в свои силы, в нем все еще было много незрелости по сравнению с Джонином уровня Джирая Сенсея. «Надеюсь, с ними все будет в порядке, иначе Учиха». Джирая знает о ситуации в деревне. Нынешний клан Учиха – самая богатая семья Конохи. И неизвестно, сколько у них Джонинов с Тритамо и Шарингонами. Справиться даже с одним таким уже хлопотно. Если они объединятся, это определенно будет мощная сила, которая может легко подавить любого, кроме кого-то вроде Синджу Хаширамы. По сравнению с консервативным кланом Хьюга, Учиха в основном представляет собой группу непослушных парней. Если их разозлить, они могут сделать что угодно. Думая об этом, Джирая начал снова и снова ругать Данзо в своем сердце. Было уже раннее утро, но туман над глубокой долиной был слишком густым, чтобы солнечный свет мог проникнуть вниз, и лишь небольшая его часть достигала дна. В темной пещере горел огонь, разгоняя окружающий мрак и холод. На земле пещера Рури лежала с закрытыми глазами, ее ладони крепко сжимали грудь, лицо было очень болезненным, а дыхание было очень слабым, будто она потеряет жизнь в любой момент. В ее теле была чрезвычайно яростная чакра, которая не была полностью рассеяна, эта сила, называемая синдзюцу. «Как она?» – обеспокоенно спросила Аяне. Она впервые видела Рури такой слабой, ее лицо было бледным, как у трупа, и она тяжело дышала от боли и слабости, поэтому не было сомнений, что она может умереть в любой момент. Но если подумать о разрушительной силе огненного ниндзюцу, которое она использовала раньше, Вполне естественно иметь такие большие последствия. Хотя это ниндзюцу не может сравниться по силе с хвостатым зверем, которого они видели раньше, но это ни в коем случае не та сила, которой могут противостоять обычные ниндзя, синдзюцу. А я не внутренне вздохнула. В глубине души она не могла не восхищаться смелостью Руи, а также ей было стыдно. Она даже не может себе представить, насколько сложно объединить природную энергию с собственной чакрой, а потом применить ее в бою. Но Рури сделала это. Хотя это было далеко от идеала, неоспоримым фактом является то, что она смогла применить технику синдзюцу. Ситуация сложная, ей срочно требуется операция. Подержи ее для меня. Шрейши достал свиток из сумки ниндзя, снял печать, и на земле появилось медицинское оборудование, в которое входил полный набор лекарств и хирургических инструментов. Даже с его превосходными медицинскими навыками существует риск, но в этой ситуации, чем дольше затягивать, тем больше шансов пропустить лучшее время для операции. Поэтому он мог только рискнуть и начать сейчас. Понятно. А я не подошла к Руи, опустилась на колени и села, обеими руками надавив на ее тело. Шрейши глубоко вздохнул, а затем, под удивленным взглядом Аяни, начал закатывать одежду Руи, постепенно обнажая ее белоснежный живот. И лишь дойдя до груди, он остановился. Аяни вдруг покраснела. «Не отвлекайся, и просто крепко держи ее», — раздался спокойный голос Шрейши. «Угу». Аяни опустила голову, и ее лицо покраснело еще больше. Шрейши проигнорировал дикие мысли Аяни и положил ладонь на обнаженный живот Руи. Он закрыл глаза, чтобы ощутить чакру в ее теле. Его лицо становилось все более и более серьезным. Чакра и природная энергия в теле Руи очень хаотичны, особенно природная энергия, которая изначально была в стабильном состоянии, но из-за внезапного слияния в синдзюцу чакру она разбушевалась. Чтобы вывести Руи из опасного состояния, он может только извлечь природную энергию из ее тела. Проблема, однако, в том, что теперь, когда природная энергия и чакра перемешаны, работа по разделению становится очень опасной. Из-за силы синдзюцу, хотя Шрейши уже обдумал окончательную форму, он еще не практиковал ее, и это была лишь теория. Если бы дело было только в природной энергии, Шрейши мог бы легко решить эту проблему. При мысли об этом на его лице выступил холодный пот. Это единственная операция, в которой он не мог определить процент успеха еще до начала работы. Он надеялся, что его предыдущие экспериментальные данные и окончательная форма синдзюцу не слишком отличаются от действительности. При этом самым безопасным решением должно быть извлечение чакры из тела Рури вместе с природной энергией, что позволило бы избежать опасности. Но вопрос в том, приведет ли извлечение чакры к смерти человеческого тела или нет. Будет крайне неловко, если он извлечет чакру из тела Рури вместе с разбушевавшейся природной энергией, а потом вернет очищенную чакру, но она в результате этой операции не сможет больше проснуться. Если бы он уже полностью исследовал этот вопрос, он смог бы спасти Рури без особых проблем. Фундаментальная причина, по которой Рури впала в такое состояние, заключается в том, что природная энергия и чакра слились друг с другом в ее теле, заставив синдзюцу чакру выйти из-под контроля. Если вся природная энергия и чакра будут полностью удалены, Рури естественным образом сможет избежать этой опасности. Но предположение, это просто предположение, в конце концов, операция по отделению чакры от тела слишком рискованна и имеет очень низкий процент успеха. Поэтому Шрейши может только сначала разделить синдзюцу чакру на чакру и природную энергию, а затем извлечь последнюю из тела Рури. Чтобы позже отделить природную энергию от тела, нужно лишь использовать технику извлечения. Это вид медицинского ниндзюцу высокого уровня, позволяющий удалять неблагоприятные вещи из организма человека, полностью избегая хирургического вмешательства. Поэтому Шрейши нужно только разложить синдзюцу чакру. Шрейши достал шприц из аптечки и ввел лекарство в тело Рури. После введения лекарства, ее цвет лица значительно улучшился и, хотя дыхание все еще было слабым, но сравнивая с предыдущим состоянием, ей стало намного лучше. Увидев это, Шрейши начал операцию. Во время операции Рури несколько раз яростно боролась, но Аяни полностью ее сдерживала. Таким образом, Шрейши мог сконцентрироваться только на разделении синдзюцу чакры. Изо рта Рури вырывались болезненные стоны, и даже с анестезией это была невыносимая боль. Со временем ее состояние значительно улучшилось. На лице, наконец, появился легкий румянец, а дыхание постепенно успокоилось. Шрейши вздохнул с облегчением. Хотя он не разделил всю синдзюцу чакру, большая ее часть была разделена. Далее ему нужно было только извлечь природную энергию. Когда они вернутся в лагерь, обладая полноценным оборудованием, он сможет полностью устранить опасность. Темно-зеленый свет появился на ладони Шрейши, и он использовал технику извлечения Наруи. http://LRULATERUBAK63648-2766513. Глава 60. Мой гнев превосходит твой. 2.2. Глава 60. Мой гнев превосходит твой. 2.2. В этот момент послышался шум людей, двигающихся снаружи пещеры, из-за чего лица Шрейши и Аяни слегка изменились. Аяни быстро активировала Бейкуган с той небольшой чакрой, что осталось в ее теле, и посмотрела на ситуацию снаружи. Кто это? Ниндзя песка? Нет, это ниндзя корня. Аяни стиснула зубы. Если бы не корень, они втроем не оказались бы в таком плохом состоянии, попав в ситуацию жизни и смерти. После нашей битвы с песком, они пришли пожинать плоды, пробормотал Шрейши, и в его глазах мелькнуло холодное выражение. Преследовавшие их ниндзя песка были полностью устранены ими тремя, но они не ожидали, что ниндзя корня все время тайно следовали за ними. Поскольку они смогли избегать твоего бейкугана, они должны прекрасно знать, что расстояние наблюдения твоих глаз составляет 5 километров. Они получили много информации о нас. Они знают все, конечно, нет, иначе Анбу под Хокаге уже давно бы пришли, чтобы поговорить со мной. Шрейши спокойно проанализировал. По первоначальной информации Рури, хотя корень тоже является частью Анбу, лидером является не сам Хокаге, а другой старейшина Конохи, Шимура Данза. Какова их цель, Шрейши пока не мог определить. Было ли это сделано для устранения их лидера, Хатаки Сакума, или цель кто-то из них троих, Шрейши не знает. Что нам теперь делать? Аяни не знала, что делать. У нее осталось очень мало чакры, и она еще не практиковала использование природной энергии, поэтому не имела сейчас большой боевой мощи. Давай выйдем и встретимся с ними. Рури уже вне опасности, так что не имеет значения, если операция будет прервана. Шрейши закончил применять медицинское ниндзюцу и удобно уложил Рури. Аяни кивнула и вышла из пещеры с Шрейши. Как и ожидалось, снаружи стояли 4 фигуры, которые были командой, передавшей им эту миссию. Они носили маски, от которых людям становилось некомфортно, а их равнодушные глаза были безжалостны, словно у машин. Они стояли в ряд, не двигаясь, просто равнодушно глядя на Шрейши. Как только один из них махнул рукой и собирался атаковать, Шрейши сделал ход. Но он атаковал не ниндзя корня, а Аяни. Он прижал Аяни под своим телом лицом к земле и заломил ей руки за спину. Шрейши-кун, Аяни была поражена, она уже была измучена и никак не могла среагировать, поэтому Шрейши с легкостью одолел ее. Он беспомощным тоном сказал: «Разве ты все еще не поняла нашу ситуацию? Я не ожидал, что ты окажешься такой глупой женщиной. Я не хочу умирать с тобой, я просто хочу жить». Закончив говорить, он посмотрел на 4 человек корня и сказал их капитану: «Я ниндзя-медик, наименьшая угроза для вас и при этом могу быть полезен. Я готов присоединиться к вам, вы можете контролировать меня с помощью проклятых печатей или яда. Я просто не хочу умирать. Как насчет того, чтобы дать мне шанс?» Капитан задумался над этим. Действительно, как и сказал Шрейши, его угроза самая низкая, и они также остро нуждаются в ниндзя-медиках для проведения запрещенных экспериментов над людьми. Что же касается того, не предаст ли их Шрейши, то об этом вообще не стоило беспокоиться. Как только он попадет в корень, его свобода будет уже не в его руках. «Я ценю твое понимание, поэтому я дам тебе шанс», — капитан бросил кунай, и тот воткнулся у ног Шрейши. «Убей эту девушку под тобой». «Хорошо». Шрейши не колебался, хотя на его лице промелькнула мимолетная борьба, но ее быстро сменило безразличие. Подняв кунай, он прицелился в шею Аяни и начал атаку. Однако прилетел сюрикен и выбил кунай из его рук. Шрейши подозрительно посмотрел на 4 человек, ведь именно один из них прервал его атаку. «Твоя решимость похвальна, но нехорошо убивать ниндзя из собственной деревни», — лицемерно сказал капитан. «В конце концов, она имеет бейкуган, и даже если она из побочной ветви, живой она полезнее трупа, а чакры в ее теле осталось не так много, так что ни о чем волноваться». понятно. Я также не хочу нести дурную славу убийцы своих товарищей». Капитан был очень доволен словами Шрейши. Он твердо верил, что Шрейши станет хорошим ниндзя-медиком корня. С такими убеждениями проще жить долго. Два ниндзя-корня подошли к Шрейши, и он сознательно отошел в сторону, подняв свои пустые руки, демонстрируя очень сотрудничающее и покорное отношение, без какой-либо угрозы. «Я не ожидал, что ты окажешься таким человеком. Жаль, что мы с Рури так тебе доверяли». Ниндзя-корня достал веревку и связал руки Аяни за спиной, в то время как она обиженно смотрела на Шрейши. «По сравнению с жизнью подобные вещи не имеют никакого значения. Эта эпоха слишком плоха. Я не из богатой семьи, как ты. Все, что я хочу получить, мне нужно доставать собственными руками». Шрейши не хотел спорить. Другой ниндзя также подошел к Шрейши, вытащил веревку и собирался связать его. Пух, этот ниндзя корня, ничего не заметил и только услышал звук лезвия, разрезающего плоть, после чего видение перед ним начало становиться все темнее и темнее, пока он в конечном итоге не умер. В последний момент сознания он словно увидел обезглавленное тело с веревками в руках. «Это мое тело и руки? Это иллюзия?» У него появились такие мысли, но его сознание уже уснуло навсегда. Шух, также из-за слишком поздней реакции, вытащенный откуда-то, клинок уже ударил ниндзя-корня, стоящего рядом с Аяни, безжалостно пронзив его сердце. Шрейши вытащил клинок из тела ниндзя-корня, и лезвие уже полностью окрасилось в кроваво-красный цвет. В это время веревка, связывавшая руки Аяни, была перерезана, и та вновь обрела свободу. Шрейши держал окровавленный меч и нежно улыбался двум оставшимся ниндзя-корня. «Как вам мое фехтование? Неплохо, да, хотя я не могу сравниться с Сакума-сенсеем, все же мне удалось вас удивить. Ты мелкий ублюдок, невозможно, его чакра должна быть почти исчерпана. Да и как ниндзя-медик стал таким быстрым? Разве у него непосредственная сила? Даже не каждый джонин может достичь подобного уровня. Этот парень самый проблемный из них троих, можно себе представить шок, который испытывал капитан отряда корня. Однако после небольшого шока он сразу же начал испытывать гнев. Улыбка на лице Шрейши осталась прежней, и других эмоциональных изменений не было видно. «Мне показалось, или я действительно увидел гнев в твоих глазах? Я слышал, что вы, ниндзя корня, просто машины для выполнения задач, разве у машин есть чувства? Но, пожалуйста, не показывай это выражение передо мной, потому что мой гнев намного превосходит твой». http://LRULATERUBAK63648-2766514. Глава 61. Обман 1.2. Глава 61. Обман 1.2. С точки зрения Шрейши, пока не совсем ясно, кто владеет преимуществом в данной ситуации. Хотя они остались 2 на 2, а Яни сейчас не слишком боеспособна, и чакры, оставшиеся в ее теле, не хватит даже на поддержание Бейкугана в течение долгого времени, не говоря уже о попытке драться с использованием мягкого кулака. Он уже убил двух ниндзя-корня, но среди оставшихся двоих, один является капитаном, и он, несомненно, джонин. Что касается второго, раз он смог войти в корень, то не должен быть простым. Очень сложно повторно использовать их неосторожность, чтобы убить их. После только что произошедшей сцены их бдительность наверняка достигла своего пика. Два ниндзя-корня, после того как гнев в их глазах утих, также обрели самообладание. Хотя их глаза стали холоднее, и они хотели убить Шрейши, после чего быстро разобраться с девушками, но, учитывая его силу, которая совершенно отличалась от имеющейся информации, они не могли действовать опрометчиво. Один из них внезапно протянул ладонь, и большое количество черных насекомых вылетело из его рукавов и окружило Шрейши со всех сторон. «Он из семьи Абурами», — подумал Шрейши про себя. Видя, как противник сражается с использованием насекомых, Шрейши догадался, из какого он клана. В Канахе только клан Абурами владеет тайной техникой, связанной с насекомыми. Этой семье выделен лес в Канахе, который специально используется для разведения пригодных для боя насекомых. Они бывают разных типов и имеют различные характеристики. Некоторые хороши в разведке, другие в атаке или защите. Говорят, что существуют очень ядовитые насекомые, и как только они используются в бою, для противника все становится очень хлопотно. Видя, что черное облако, образованное насекомыми, окружило его со всех сторон, Шрейши не стал слишком паниковать, и его тело исчезло с места. Эти жуки на мгновение замерли в воздухе, а затем бросились в направлении движения Шрейши. В его глазах скорость полета насекомых можно считать лишь относительно высокой по сравнению с его собственной скоростью. Поэтому избежать их атаки несложно. Однако его противником был не только ниндзя Бурами, но и самый сильный из этой четверки, их капитан. Конечно же, он мог ясно видеть движение Шрейши, и уже вытащил оружие из-за спины, держа меч в одной руке и складывая печати другой. Шрейши слегка прищурил глаза, вокруг пронесся слабый ветерок. Шрейши повернулся боком, чтобы избежать воздушного лезвия, и сразу же метнулся к капитану с клинком в руке. В глазах капитана блеснул холодный свет, и он заблокировал меч Шрейши. На мече Шрейши появилась трещина, и когда клинок ниндзя корня прорезал воздух, он издавал очень странный звук. Он был подобен звуку камня, царапающего стекло, очень резкий и пронзительный. Стиль меча Канахи, Ива. Шрейши нахмурился и подсознательно увернулся, но на его лице все же появилась рана. Невидимыми лезвиями были изрезаны не только его лицо, но и икры и руки. Ветер. Шрейши не мог нанести ни единого удара, поэтому тут же отступил, обдумывая это. Глядя на клинок в его руке, можно предположить, что после нескольких атак он полностью сломается. Увидев, что Шрейши отступает, капитан сжал свой меч и храбро бросился вперед. У Шрейши не было выбора, кроме как продолжать уворачиваться, только чтобы снова услышать этот странный звук, как от камня, царапающего стекло. Уклонился, капитан увидел, что Шрейши на этот раз увернулся очень вовремя и точно избежал всех невидимых воздушных клинков, из-за чего в его голосе мелькнуло удивление. Но в душе он удивился намного сильнее. Глядя на Шрейши, капитан не мог сразу понять, насколько тот силен, ведь только однажды увидев его атаку, парень понял, как избежать его техники фехтования. И такой человек дружит с Учиха. «Я должен подчиниться воле Данзасама и как можно скорее избавиться от угрозы», — подумал про себя капитан. «Ты первый, кто так быстро разгадал мое фехтование». Несмотря на то, что он был врагом, ниндзя корня не скупился на похвалу. Но Шрейши очень скромно ответил: «Ничего, я просто немного разбираюсь в фехтовании с атрибутом ветра, а эти воздушные лезвия, они же активируются звуком, я уже видел похожую атаку». Вот как, если не обращать внимания на холодность в тоне этих двоих, можно было подумать, что это диалог двух друзей. Хотя жаль, что вторая атака оказалась неэффективной, она могла помочь тебе умереть менее мучительно. Капитан опустил меч в естественное висячее положение и уже отказался от боя. Шрейши на мгновение остолбенел, и раны от воздушных лезвий на его теле сразу же открылись, после чего брызнуло большое количество крови, и его тело слабо упало вниз. Жаль, если бы такой молодой ниндзя, как ты, действительно присоединился к корню Данзасама, ты обязательно стал бы полезным в будущем. Но ты решил выбрать этот путь и теперь должен придерживаться его до конца. Капитан убрал меч за спину и с сожалением вздохнул. Твоя самая большая ошибка в том, что ты решил соревноваться со мной во владении мечом. В Канахе единственный, кто может превзойти меня во владении мечом, это Белый Клык. Шрейши обладал такой силой в столь юном возрасте, что капитану было жалко его убивать. Кроме того, он еще и очень редкий ниндзя-медик. Если бы он действительно присоединился к корню, то их великое дело могло бы быть завершено быстрее. Они бы позволили Канахе войти в новую эру. Эпоха, когда Канахой правит корень. Шрейши-кун, увидев, как тело Шрейши падает на землю, лицо Аяни в шоке изменилось, и она побежала к нему. Капитан не остановил ее. С такими травмами никто не сможет остаться в живых. После того, как его воздушное лезвие поцарапает врага, его чакра на какое-то время осядет в теле, после чего он может начать атаковать врага изнутри, полностью уничтожая внутренности. Однако этот трюк потребляет очень много чакры, поэтому его стоит использовать только при столкновении с сильным врагом. По его мнению, Шрейши имеет право ощутить на себе этот прием. «Не нужно оплакивать кончину твоего друга, маленькая девочка из семьи Хьюга. По крайней мере, в записях об этой миссии вы будете героями. Конечно, вы умрете в героической битве на истощение против ниндзя песка. Это, пожалуй, величайшая милость для вас. И это также тьма, которую несет их корень». http://lrulati.rubak63648.2766515. Глава 61. Обман, 2.2. Глава 61. Обман, 2.2. Капитан подошел к Аяне, и убийственное намерение в его глазах возросло до предела. На этот раз он не будет беспечным. Все, что ему нужно сделать, это вернуть шаринган девочке Учиха, а затем тайно избавиться от тел троих, и эта миссия будет завершена. Капитан, будьте осторожны. Ниндзя из клана Абураме, казалось, что-то почувствовал и с тревогой закричал. Хаэм, капитан слегка наклонил голову и подозрительно посмотрел на подчиненного. Потом он почувствовал холодок на шее. Темная тень появилась перед ним, а затем быстро пролетела мимо. Из него брызнула кровь. Капитан не мог издать ни звука, он просто схватился за глубокую рану на шее, которая сильно кровоточила, и, упав на землю, начал дергаться. Задыхаясь, Шрейши подошел к капитану отряда корня, повернул его тело, залитое кровью, и посмотрел в его испуганные глаза. Когда эти странные потоки воздуха вошли в тело, Шрейши сразу же заметил их, поэтому он использовал природную энергию и заранее защитил важные органы. Когда воздушные лезвия взорвались, полученный урон оказался намного меньше, чем ожидалось. Шрейши присел, вытащил кунай из сумки ниндзя и безжалостно ударил в грудь капитана, оборвав его жизнь. «Лично мне не нравится быть героем, поэтому я смиренно отдам этот титул тебе». После этого Шрейши посмотрел на последнего ниндзя корня ледяным взглядом. Он был полностью напуган силой Шрейши, и было даже слышно, как он сглотнул от страха, а его ладони, контролирующие жуков, дрожали. Увидев, что Шрейши в порядке, Аяни почувствовала облегчение. Поскольку он внезапно притворился мертвым и не сообщил ей об этом заранее, Аяни подумала, что Шрейши действительно умер. Шрейши-кун по-прежнему так хорошо умеет обманывать людей. Аяни застонала в душе, главным образом потому, что сцена, когда кровь брызнула из его раны, была действительно пугающей. Обычно, при таких обстоятельствах никто не выживет. Но, в конце концов, Шрейши остался жив. И теперь остался только один враг. Аяни также посмотрела на ниндзя корня свирепым взглядом. «Уходи», — внезапно сказал Шрейши. Как только эти слова прозвучали, не только Аяни, но даже ниндзя корня удивленно взглянул на Шрейши. «Ты отпускаешь меня?» Он, казалось, сомневался в том, что Шрейши мог сказать такое. «Сейчас я ранен, и не уверен, что одолею тебя. И ты же тоже не хочешь умирать здесь. Так что, как насчет того, чтобы мы просто остановились на этом? В конце концов, тебе все еще нужно доложить о ситуации своему лидеру, не так ли?» — сказал Шрейши. Аяни была удивлена на некоторое время. Она, казалось, что-то поняла и согласилась с этой идеей. А ниндзя корня удивился еще больше. В такое время, если Шрейши действительно слаб, он должен использовать более жесткий подход. Но, в итоге, Шрейши откровенно сказал, что серьезно ранен. И ниндзя корня начал колебаться. Честно говоря, хотя он и хотел отомстить за своих товарищей, Шрейши слишком сильно давил на него ментально. Им двоим действительно сейчас лучше разойтись. Ниндзя из клана Абурами хотел еще раз подтвердить ситуацию и спросил: «Ты действительно хочешь отпустить меня? Я уже сказал, что сейчас серьезно ранен. В лучшем случае мы оба умрем. У меня впереди еще десятилетия, чтобы наслаждаться жизнью, и я не хочу погибать здесь. Нам лучше всего заключить мир». Ниндзя корня успокоился и глубоко вздохнул. Он начал отступать, видя, что Шрейши не двигается, а Аяни тоже послушно стоит на месте, не предпринимая никаких действий. Отойдя более чем на 10 метров, Шрейши и Аяни все еще не двигались, и он полностью поверил словам Шрейши и использовал технику телесного мерцания, чтобы быстро уйти отсюда.